Кино для радистки Кэт. На разыгрываемом допросе Штирлиц призывает русскую радистку не верить фильмам о немцах, снимаемым в Алма-Ате. В этих фильмах немцы якобы выставляются дураками, а на самом деле они не такие. Интересно, они оба могли их видеть? Допустим, Катя Козлова появилась в Германии после 41 года, хотя в это верится с трудом. Маловероятно, что и сам советский разведчик мог созерцать эти киноленты. Вот только Кэт живет в Третьем Рейхе уже несколько лет и получила прекрасное представление о немцах, ведь она с ними общается каждый день. Но глупая болтовня Штирлица почему-то квалифицируется Генрихом Мюллером как безукоризненная работа.